Глава 8. День забот. Дела моральные. Исключается из партии некто Редьковский, не оправдавший доверия и запятнавший звание коммуниста. Бюро горкома заседает в небольшом зале, где светлым деревом обшиты стены и в три ряда в шахматном порядке стоят маленькие светлого дерева столы. Золотой летний день, вливаясь в окна сквозь тонкие шторы бронзового шелка, окрашивает горячим янтарным цветом стены и столы, натертые плиты паркета и каждый предмет в зале. И на лицах людей лежит этот живой оттенок темного янтаря. Но лица нахмурены и невеселы. И совсем потерянное лицо у Редьковского, который сидит сбоку, один, отщепенцем. Как-то сама образовалась вокруг него ужасная пустота. Со своего председательского места, прищуренным взглядом обводя собрание, Ряженцев взглядывает мельком и на Редьковского. Взвесил ли, наконец, человек свои поступки? Понял ли? На какую чечевичную похлебку променял свою партийную совесть, свое пребывание в великой партии, творящей историю? Или ничего у него нет в душе, кроме сожаления о должности и страха перед судом? Но на правильном, благообразном, в нормальном состоянии многозначительно серьезном лице Редьковского, на этом солидном лице с солидными очками выражается в данный момент такая мешанина переживаний, что даже Ряженцеву, уж на что физиономист, не разобраться. Растеряв всю солидность и значительность, Редьковский сидит ничтожный, безмолвный, с отвисшей губой, стертый в порошок презрением бывших товарищей, раздавленный пустотой, возникшей возле него. Это, так сказать, главный персонаж. А вот второстепенные персонажи, бывший секретарь Куйбышевского райкома Голованов и редактор газеты Бучко. Что с вами случилось, товарищ Голованов? Были вы характера веселого и скромного. Хорошо работали, хорошо выполняли партийные поручения. Выбрали вас в районный комитет. Стали вы первым секретарем. И словно подменили вас. Такую изобразили важность в лице и обхождении, что к вам и не подступись. Пешком перестали ходить, иначе как в машине люди вас не видели. Неделями не могли попасть к вам на прием. Под маркой изучения опыта, коллегиальности и тому подобное заседали вы там в райкоме с утра до ночи, срывали людей с работы для этих заседаний, выдавали это за живое руководство, а если откровенно, просто вам нравилось восседать на главном месте, делать глубокомысленное лицо, изрекать афоризмы и упиваться людским уважением. Вы не поняли, что уважают партию. А лично вам в качестве руководителя еще надо заработать уважение. Ничего не поняли. И ничего не заработали. И в кратчайший срок растеряли то, что имели. Авторитет и доверие. На каждом шагу сыпали словами «организовать», «мобилизовать», «ориентировать». А когда из горкома вам позвонили насчет живого человека, коммуниста Жихарева и его живой судьбы, вы что ответили первоначально? «Мы с этим разберемся, вот только поосвободимся немножко». От чего освободимся? От забот, что ли, которых становится все больше? Этакое бездумье. Сейчас у Голованова унылый и виноватый вид. Он уже знает все факты, которые перечисляет докладчик, и горестно-утвердительно кивает головой, как бы поддакивая. Да-да-да, истинная правда, так оно и было. Только позавчера его сняли, и сановность как смыла с него. Не бог Саваоф сидит, а обыкновенный человек средних лет и средней наружности — добродушный и пристыженный, полные щеки отекли от бессонницы, брови сошлись опрокинутой ижицей. Он будет отчаянно признавать свою ошибку, кается. И надо думать, он действительно кается. Редактор Бучко совсем другого рисунка. Поглядеть на него. Сокол ясный, лихач, кудрявич, рубаха-парень. Но душа у него юркая и холодная. Ледяными, настороженными глазами он неотрывно смотрит в лицо докладчику, ловит каждую деталь, которую можно с выгодой использовать в выступлении. Было так. Жихарев, уволенный Редьковским, прорвался на прием к Голованову. Голованов, выслушав Жихарева, обещал расследовать. И расследовал до тех пор, пока не раздался звонок из горкома. Бучко получил письмо рабочего о незаконном увольнении Жихарева. Позвонил Голованову, узнал, что тот в курсе и расследует, и положил письмо под сукно. Когда Голованова сняли, Бучко струхнул, но не подал и виду, а стал сочинять развернутую принципиальную речь для выступления на бюро горкома. Сочинил и теперь мысленно редактирует свою речь, придает ей окончательную шлифовку. Вот сейчас Бучко, получив слово, бодро выйдет вперед, непринужденно пригладит кудри рукой и начнет говорить как обвинитель. О письме, положенном под сукно, скажет, между прочим, а покается, между прочим, и также, между прочим, свалит вину на заведующего отделом писем и сообщит попутно, что виновный уже уволен. С благородным возмущением упомянет о порочном стиле работы Куйбышевского райкома при Голованове и выразит удовлетворение снятием Голованова. «Товарищ Голованов, — скажет он ракочущим голосом, — приходится признать, что вы не созрели для руководства. Вам будет полезно поработать на заводе, поучиться и подумать». И Голованов под прицелом этих синих ледяных глаз даже не пикнет. Затем Бучко скажет: «Перехожу, товарищи, к существу вопроса». И отделает Редьковского разными словами. Слова будут громкие, красивые и литературные. Бучко — мужчина начитанный. Со всей силой щедринских громов рухнет он на Редьковского, переберет все эпитеты, какие можно приложить к Редьковскому, выразит гнев, презрение, все, что надо, выразит, и уйдет на место геройской походкой, встряхивая кудрями. Брезгливо морщась в ожидании речи Бучко, Ряженцев переводит взгляд на Акиндинова. Директор станкостроительного сидит прямо, заложив толстые руки за спинку стула. Его громадная грудь под светлым чесучевым пиджаком ходит, как мехи. Монгольское лицо лоснится потом, летом Акиндинову всегда жарко. Отвернувшись, он смотрит в сторону бешеными и страдальческими глазами. Страдает он и бесится от мерзости разбираемого дела. Есть у Акиндинова крупные недостатки. Обвиняют его и в барстве, и в зазнайстве, и в капризах, но ни за что он не станет фабриковать за счет государства личное благоденствие, как делал Редьковский. С размахом человек, но его размах в ином. Акиндинов построит лучшую баню и лучший дворец культуры. Все сердце вложит в то, чтобы построить как можно великолепней, и будет заглядывать людям в глаза. Но как? Нравится? Потому что он до смерти любит похвалы, восторги, признание его талантов. И если уж очень хвалят, то у него голова ходит ходуном. Он чуть не заболел от досады, когда конструирование оптико-копировальных станков министерство хотело поручить другому заводу. Если бы он мог, он забрал бы к себе на завод всех изобретателей, инноваторов и все самые сложные передовые эксперименты. Он может щедрой рукой швырнуть средства на устройство выдающегося детского утренника. Но на себя не истратит копейки сверх того, что ему положено за работу. Что, кроме годливости, может чувствовать этот упоенный делом своей жизни человек к ничтожному стяжателю Редьковскому? Он у губ не разомкнет по этому поводу. Молча поднимет толстую руку вон из партии. Чуркин тоже ничего не скажет. Подперев взлохмаченную голову, он грустно водит карандашом по блокноту, бессознательно что-то чертя. Немногим известно, что практичный и прижимистый Чуркин на самом деле романтик и мечтатель. Но Ряженцев это знает. Слово «коммунизм» Чуркин произносит как очень дорогое, почти интимное. Когда при нем пускаются в разговоры об устройстве жизни при коммунизме, он слушает молча, с глубокой заинтересованностью, а то усмехается и крутит головой в знак несогласия, то глаза у него светлеют от волнения. Плохие люди огорчают его и изумляют. Он искренне не может понять, какого черта они поступают дурно, когда так просто и удобно поступать хорошо. Он признавался Ряженцеву, что самое трудное для него — это когда является полковник, начальник милиции, с докладом о преступлении. Редьковский управлял стройтрестом номер 4. Трест построил 2 дома, и за это же время появилась у Редьковского за городом собственная дача на имя тещи. Трест разрабатывал каменные карьеры, и вокруг дачи Редьковского вырос каменный забор в 1,5 человеческих роста. Строили дачу и забор лучшие рабочие Треста. Оплачивал им эту работу Трест из расчета среднего заработка. Строительный материал тоже оплачивал Трест. Табельщица и счетовод высказали свои сомнения. Их уволили, придравшись к мелким погрешностям. Каменщик Руденко отказался строить гараж управляющему, сказав: «Я по-среднему работать не буду, и я не на барщину сюда пришел». Руденко уволили, обвинив в шкурничестве. Коммунист Жихарев, штукатур, восстал против незаконного использования рабочей силы. Редьковский уволил и Жихарева, как склочника и дезорганизатора работы. Жихарев кинулся в райком Голованову и не нашел поддержки. Рабочий написал в газету, не помогло. Сейчас дело идет к естественному концу. Комиссия, выделенная горкомом для обследования парторганизации стройтреста номер 4, заканчивает доклад. Досказываются обстоятельства пребывания Редьковского на посту управляющего, о присвоении им трестовской машины в нераздельное личное пользование. Жену возили на базар, о пирушках на даче за непроницаемым забором, о том, как поблажками и незаконными премиями Редьковский покупал молчание членов партбюро и постройкома, которые обязаны были призвать его к порядку. В зале много коммунистов из треста номер 4. Они сидят на месте. Произошло естественное разделение. Те, кто кутил на дачу у Редьковского, расселись в разброд, остальные сгруппировались вокруг Жихарева. Вот кто переживает большие дни своей жизни. Этот чернявый 28-летний парень в вышитой украинской рубашке под пиджаком, скуластый и курносый, с угольно-черными умными глазами. Он молодой коммунист, восстал за дисциплину, за законность, за партийную этику. Его выгнали, наплевали ему в душу, райком его не поддержал. Теперь Жихарев восстановлен на работе, его, видимо, изберут секретарем партийной организации Треста. Во всяком случае, горком будет рекомендовать. Жихарев сидит чинно, но его угольные глаза горят, и на молодом лице удовлетворенное, даже горделивое выражение. Вот он поднял голову, взглядом знатока-специалиста оглядел потолок, задержался на лепке карниза. Вот взгляд спустился, помрачнел, погас. Жихарев посмотрел на Редьковского и снова просветлел и зажегся, поднявшись к портрету Ленина. И каждое жихаревское движение, и все шквалы, которые бушевали в этом неискушенном сердце, и эта заря чистого торжества, все понятно Ряженцеву, солдату партии, посидевшему на бессрочной службе. Седины не замечают, потому что Ряженцев белокур. Его светлые невьющиеся волосы, гладко зачесанные назад, отливают спокойным блеском. Лицо почти без морщин, широкое и белое, тоже спокойно. Он выработал это спокойствие за многие годы. Тихо открывается дверь в конце зала. Тихо ступая по плюшевой дорожке, входит Степан Барташевич. Он опоздал, и выражение у него, как всегда у опоздавших, озабоченное. Дескать, дел выше головы, потому и опоздал. Усевшись и перестав быть предметом внимания, он скидывает с лица это условное выражение и оглядывает собрание со свойственным ему веселым благодушием. О деле Редьковского он, разумеется, знает, и оно его не волнует, он такие вещи видел. Не далее, как минувшей зимой, он, заведующий горторгом, снял с работы и отдал под суд группу работников торговой сети. «С жизненным опытом, товарищ!» Седые виски, скептическая усмешинка в глазах. Не удивишь его мелким мазуриком Редьковским. Докладчик дочитывает предложение комиссии. Провести перевыборы бюро партийной организации «Стройтреста номер 4». Движение среди людей, окружающих Жихрева. Дело о хищениях передать следственным органам. Редьковский снимает очки и для чего-то начинает старательно протирать их платком. «Слово товарищу Жихреву», — говорит Ряженцев. Но Жихрев отказывается от слова. Встав, он объясняет. Все изложено в материалах комиссии. Ему добавить нечего. «Как нечего?» — мягко спрашивает Барташевич. «А ваши отношения? Личная ваша оценка?» Я свое личное отношение уже выразил, за что меня и выгнали с работы. Медленно отвечает Жихарев и улыбается доверчивой улыбкой. «Хорошо отвечено», — говорит Бучко, негромко, но однако так, чтобы все услышали. Другие коммунисты из стройтреста желают высказаться. Один повторяет уже известные факты, другие признают свои ошибки. Акинтинов вынимает из кармана часы, именные, наградные. Он всегда их носит и раздраженно щелкает крышкой. Все ясно. О чем еще говорить? Но выходит с покаянной речью Голованов. «Мы не учли», — говорит он. «Мы упустили, мы самоуспокоились». Ряженцев не выдерживает. «Говорите о себе. Почему мы? Вы не Николай II. Вам не грех сказать я». А за Головановым встает Бучко и точь-в-точь так, как предвидел Ряженцев, приглаживает рукой лихие кудри и произносит совершенно то самое, чего Ряженцев от него ожидал. «Короче», — говорит Ряженцев, Бучко на секунду срывается. «Виноват», — говорит он, — «такой вопрос...» и продолжает речь в ускоренном темпе. Ряженцев поднимается, слушает стоя, не скрывая нетерпения, и, не дождавшись конца, обрывает этот поток хорошо отредактированных фраз. «Ясно, я думаю, товарищи. Есть еще желающие?» Бучко возвращается на место без всякого геройства. Блистательное выступление не имело успеха. «Не обойдется без выговора», — думает он, и что-то отвратительно дрожит у него под ложечкой. «Нет желающих». «Несколько слов», — мягким домашним голосом говорит Барташевич. «Несколько слов, которые никто не сказал, а надо бы. Разрешите». «Прошу», — говорит Ряженцев. Легким широким шагом Барташевич выходит вперед. Он стоит у столика, заменяющего трибуну, лицом к собранию. Это доброе, сейчас немного грустное лицо пожилого человека, расположенного к людям. У Барташевича осанистая фигура и благородная голова с седыми висками. «У кого же, товарищи, язык повернется? Защищать разложенца, нарушителя наших моральных устоев?» Он говорит задумчиво, все тем же негромким, уверенным голосом, и как бы взвешивает в спокойной руке тяжесть проступков Редьковского. «Я только хочу обратить внимание бюро на обстоятельства, о котором здесь правда говорилось, но говорилось попутно. А я считаю, что это обстоятельство должно быть выделено особо, так как в нем заключается главное преступление, больше, на мой взгляд, чем даже воровство из государственной кассы». Зал слушает и смотрит на белую руку, беспристрастную, как чаша весов. Из выступлений товарищей рисуется такая картина, что Редьковский подбирал аппарат по принципу приятельских отношений, старого кумовства и так далее. А те, с кем не было приятельских отношений и старого кумовства, вербовались, так сказать, как новобранцы, бесстыдно задаривались за государственный счет. Во всяком случае, их изо всех сил старались купить и растлить. И в этом я, товарищи, вижу главное преступление. Барташевич медленно опускает руку на стол. Чаша весов опустилась под тяжестью гирь. «Верно, Степан!» — громко говорит с места Чуркин, а Ряженцев слегка ударяет по стакану карандашом. «Я слушал, и мысль моя была не о материальных хищениях. Это все у него обратно заберем, товарищи. Мысль моя была о людях, которым он прививал свою чуму. Были люди как люди, чистые перед партией, перед народом. И вот, глядите, сидят как в воду опущенные, потерявшие доверие, с выговорами, со строгими выговорами. А кто отвечает? Редьковский отвечает. Это он их сбивал, что называется, с катушек. Он тащил их на путь, по которому сам катился. И докатился. И вот за это моральное обворовывание партии и общества мы должны спросить с него еще суровее, чем за материальное. Если бы на деловых заседаниях были приняты аплодисменты, Барташевичу хлопали бы. Даже окаменевший в сумрачном высокомерии Акиндинов провожает его благосклонным взглядом. Бучко терзают запоздалые сожаления. Как это он, Бучко, не сообразил сказать о моральном обворовании общества? Ряженцеву остается добавить немного. Редьковский покидает зал. Он идет торопливой и неверной походкой, пригнувшись, как беглец, и у выхода спотыкается, зацепившись за ковровую дорожку. Никто не смотрит ему вслед, только Барташевич оглянулся на мгновение. Повестка исчерпана. Ряженцев закрывает заседание, предложив остаться Жихареву и еще нескольким товарищам из стройтреста. Остальные расходятся. «Хорошо сказал Степан», — говорит Чуркин, выходя с Барташевичем. «Они приятели. В гражданскую вместе воевали, и уже второй раз им доводится работать вместе в одном городе». «Да», — говорит Бучко, присоединяясь к ним. «Бледный был вид у молодчика». Чуркин поворачивает голову и меряет его скучным, печальным взглядом. Бучко стушевывается. Они спускаются по лестнице. «Жихареву придется поработать», — говорит Чуркин Барташевичу. «Там все заново надо перепахивать». «Ничего», — отвечает Барташевич с усталой улыбкой. «Ряженцев ему объяснит, как это делается». Они выходят на улицу. У подъезда ждут машины. Дневная жара спала, солнце двинулось к западу. Перед зданием, где помещаются обком и горком, лежит большая спокойная площадь коммуны. На одной ее стороне асфальт светлый, на другой черный и блестящий. Только что его полили. Мимо здания, оглядываясь на выходящих оттуда людей, прошла продавщица цветов с корзиной свежих пионов. И невольно глаза этих людей, занятых совсем другими делами и мыслями, задержались на цветах. Громадный в своем чесучевом костюме выходит из подъезда Акиндинов. Он идет пешком, доктор велел ходить для моциона, изредка вздыхая тяжкими слоновьими вздохами. История Редьковского рассердила его чрезвычайно. Да чего же глупо и низко? Забор, базар. Ах, боже ты мой! На такую дрянь разменять свою жизнь. Одну единственную. И он думает о собственной жизни. Тоже одной единственной, такой дорогой ему. Да, это он, молодой, красивый, летел на коне перед полком, играя над головой шашкой, а сзади неслось, настигая, оглушая. Ура! А впереди за тучей пыли утекали беляки. Он тогда пил люто. Был такой грех. Его ранили. Чуть было не срезали на корню его великолепную жизнь. На волоске висело все, что с ним было потом. Судьба пожалела. Подослала Марусю. Маруся, добрый гений, выходила, выненчила, отучила от водки, друг мой ненаглядный, товарищ, жена и любовь. Чего только не пережили вместе. И голодали, и скитались. У Маруси рубашки не было, моей носила. Первая девочка умерла, даже назвать не успели. А потом я привел Марусе мальчишку из асфальтового котла. Маруся его отмыла, вывела в шею и привязалась. А он тоже умер от цепняка. А эти наши Галька и Томка, разве они ценят мать? Разъехались свои мужья, свои дети, свои занятия. Письмо матери и то написать некогда. Пошлешь денег внукам на гостинцы. Ну, дочкам совестно станет. Напишут. Маруся гордая, говорит, это в порядке вещей. Но я же понимаю, каково ей. Я же понимаю. Ха-ха. Да, вот ты как все понимаешь и чувствуешь. До слез. А какая-нибудь мразь ни черта и понимать не хочет, кроме своей вонючей выгоды. Ты обнимаешь мыслью высоты и глубины, а она тянет, что плохо лежит. Маруся без рубашек ходила, Костька помер от цепняка, они и тогда тащили. Ого! И ведь под самым носом орудуют. Вот я иду. И дьявол его знает, может, именно сейчас какому-нибудь моему начцеха рабочий, это самое, какие-нибудь работа на дому с оплатой по-среднему за государственный счет. Ну, это я загнул, не те у нас люди. Я свои кадры, слава богу, знаю. Он идет, настроенный на грустно-торжественный лад, отбирая из воспоминаний все невзгоды и гордясь ими. И за ним вдоль тротуара тихо движется его серый автомобиль, а по тротуару плетется Бучко. «А вы слышали?» — внезапно спрашивает Бучко, выбегая вперед. «Как он споткнулся, уходя!» «Я слышал!» Акиндинов отвечает не сразу. «Вот что!» «Товарищ Бучко», — говорит он, — «когда вас снимут с газеты, проситесь ко мне, я вас возьму в многотиражку». Бучко не находит, что ответить на это неожиданное предложение, высказанное столь категорически. «Секретарем», — рассеянно продолжает Акиндинов, — «у вас лог, ничего. Нашему заводу требуется хороший литературный слог». «Да, конечно», — испуганно отвечает Бучко. «Вы думаете, меня непременно снимут?» — хочется ему спросить. Но сразу неудобно, и он осторожно продолжает разговор. «Я, собственно, не журналист, я окончил филологический». Но Акиндинов останавливается. Он стоит посреди тротуара. Глаза его сузились, лицо как грозовая туча. В недоумении останавливается и Бучко, останавливается и машина. Перед ними дом техники. Он сияет свежей кремовой окраской. Кремовые брызги и потоки на тротуаре. Видно, только что убрали заградительную веревку. Дверь дома распахнута, обе створки настежь, и там тоже брызги, стремянки, веселый своеобразный сыропахнущий хаос ремонта. Из распахнутой двери, отработав смену, выходят маляры. На маляров-то и смотрит Акиндинов, наливаясь гневом. Это его маляры. Позавчера он видел их во Дворце культуры. Они работали там. Он, может быть, не обратил бы сейчас внимания, прошел мимо. Но вон та подсобница, толстуха с темно-красным цветом волос, уникальные волосы и уникальная толщина. По ней он признал остальных. И где-то здесь, по-видимому, должен находиться Федор Ильич, бригадир. «Федор Ильич!» — громко кричит Акиндинов. Едва появляется в дверях старичок в кипчонке, заляпанный красками с головы до ног, как все остальные. Федор Ильич дотрагивается до кипчонки и пожимает директорскую руку. «Федор Ильич, это что? А? Что вы тут делаете?» «Мы-то?» — переспрашивает Федор Ильич тонким, беззаботным голоском. «Косметику наводим». «А дворец?» «А во дворце приостановили на недельку, поскольку Георгий Алексеевич нельзя и тут, и там». «Давно это?» «Со вчерашнего дня». «Кто распорядился?» спрашивает Акиндинов так тяжко и грозно, что у маляров, стоящих кругом, сразу делаются серьезные лица. «Товарищ Косых приказал. Звонили ему, говорят, из горосполкома». «Так, — говорит Акиндинов, — оплатить вам кто будет?» «Сказал товарищ Косых, вы, мол, рассчитаетесь по-среднему». «По-среднему? — повторяет Акиндинов, задохнувшись. «Заводскими, значит, деньгами? Понятно. Во дворце приостановили, несрочное дело. Дисциплину к дьяволу, прораб!» «Нет, его тут. Федор Ильич, я тебе приказываю. Бригада, слушай. Завтра с утра идете работать во дворец». «Георгий Алексеевич», — испуганно говорит Федор Ильич, — «слушай меня. Никак нельзя, еще денька два хоть». «Два часа не разрешаю». «Слушай меня, мы грунт положили, плафон закончить». «Один плафон только лишь». Музыкальным меццо-сопрано говорит красноволосая толстуха в надежде силой женских чар утешить разгневанного директора. Он ее не замечает. «Бригада, всем ясно? С утра во дворец. Федор Ильич, все. Про плафон забудь, проверю лично. Едем, довезу. По-среднему, а? Сукины дети!» И, пропустив вперед старика-бригадира, начисто забыв о Бучко, задыхаясь от ярости, директор станкостроительного садится в машину, хлопает дверцей и исчезает в солнечной дали улицы.